Часть вторая. 7 лет спустя. 1 сентября. «Погоди, я бант поправлю!» И Надя потянулась к пышному белому банту. Они втроем стояли перед огромным зеркалом в просторной прихожей. Невысокая темноволосая женщина в роговых очках, среднего роста изящная блондинка и темноглазая девочка со светлыми локонами – все три при полном параде. Последние штрихи перед выходом в свет. «Соня, стой, не вертись!» – строго сказала Маша. «Юбку помнешь?» «Не помну, ма!» «Стой!» – я сказала. «Не кричи на нее!» Надя поправила бант и вздохнула. «Ну вот, вроде все в порядке». «Слышала, что Надя сказала?» – прищурилась Соня. «На ребенка кричать нельзя!» «Надя не так сказала!» «Хватит вам спорить! Где букет?» Надя поправила очки и начала оглядываться по сторонам. «Маша, где? Я его не вижу», – разволновалась она. «В вазе в большой комнате», – успокоила ее Маша. «Я сейчас принесу». Надя ушла в большую комнату за цветами, а Маша невольно вздохнула. Как быстро время летит. Казалось, только вчера привезли из роддома завернутую в одеяльце крохотную Соню. Девочка почти все время спала. Маша так этому радовалась. Тихий, спокойный ребенок. «Спокойный, как же! Всего через неделю Соня показала себя. Ох, сколько было бессонных ночей, сколько переживаний! 1 сентября – день, когда подводится промежуточный итог. Ребенок вырос. Он вырос ровно настолько, чтобы взять на себя груз ответственности – учебу. Следующий промежуточный рубеж – выпускной бал. За ним взрослая жизнь и уже другой груз ответственности – умение принимать решения. Но до этого еще надо дожить. Маша вспомнила свой выпускной и тихонько вздохнула. Как много сделано ошибок с тех пор. Впрочем, Соню она своей ошибкой не считает. Соня – это ее счастье. И, в общем-то, все у них неплохо. За эти 7 лет Маша успела окончить институт, получить диплом журналиста, закрепиться на работе в престижном издательстве, в глянцевом журнале, где ее статьи публикуются регулярно, из месяца в месяц, и даже имеют успех, обрасти кое-какими связями, завязать полезные знакомства. Ее зарплата, да деньги Володе. Неплохо, что и говорить, хотя и не шикарно. А в последнее время Маша испытывает некоторое напряжение из-за бешеной инфляции. $1000 тогда и $1000 сейчас – это разные деньги. Но на поклон к Володе она не пойдет. За эти 7 лет они почти не общались. Сам он не звонил. Маша, если и решалась позвонить, то не с просьбой о деньгах, а с радостной вестью. Соня сделала первые шаги. Соня сказала первое слово. Соня пошла в садик. Но по тону своего бывшего шефа и любовника Маша поняла, что его это не интересует. И звонить перестала. Когда она в последний раз набирала номер Володиного телефона? 2 года назад? 3? А когда они в последний раз встречались, она невольно вздохнула. Да, они не виделись 7 лет, даже больше. Последний раз в кабинете у нотариуса, где Маша получила документы на эту квартиру. А сегодня Соня уже идет в 1 класс. Но вряд ли Владимир Васильевич об этом помнит. В общем, папы у них нет. Надя. Ангел-хранитель их маленькой семьи. Что бы они делали без Нади? Иногда Маша ловила себя на мысли, что было бы, если бы Надя не была верна ее трагически погибшему брату? Что было бы, если бы у Нади вдруг появился кто-то? Если бы она решила родить ребенка? Конечно, плохо так думать, но мыслям ведь не прикажешь. Вслух можно солгать, лицемерно пожелать Наде счастья в личной жизни в очередной день ее рождения. Кстати, Наде скоро исполнится 33. Прекрасный возраст. Так вот, Надя, ангел Надя. Она вот уже 7 лет работает в клинике гематологии, лечит болезни крови у детей. А ее семья – это Маша и Соня. Маша – это мама, а Надя – это Надя. Соня ее так и зовет. Она даже не задумывается над тем, кто такая Надя. Если разобраться, между ними нет кровного родства. Надя им никто. Но если продолжать в этом разбираться, то и папа Сони вовсе не папа. Имеется в виду Жора Бурмин, на кого и записан ребенок. У них все так запутано, что вдаваться в подробности не стоит. Есть семья, три таких разных женщины. Маленькая женщина Соня, болтушка и кокетка. Деловая женщина Маша, опора семьи, добытчица. И душа семьи, Надя, тоже женщина, но почти бесплотная, чуждая житейских бытовых мелочей. В день, когда умер Игорь, она будто бы утратила телесную оболочку и теперь словно парит над землей, неся людям добро. Не человек, ангел. Жора Бурмин. Этот из Машиной жизни исчез на утро после венчания. Где муж и что с ним, она понятия не имеет. За 7 лет и голос его успела забыть, и лицо, которое в сумерках толком и не разглядела тогда. Как и не было ничего. Кстати, Маша нашла таки время и добежала до ЗАГСа, чтобы узнать, как она может оформить развод. Ее послали к адвокату проконсультироваться. Вопрос был один. Как я могу развестись со своим мужем? Видите ли, Мария Гавриловна? Да. У вас есть собственность. Двухкомнатная квартира площадью в 60 квадратных метров. Правильно я понял? Правильно. Имущество, нажитое в законном браке. Машина есть? Есть. Деньги? Я имею в виду банковский счет. Да, есть. И счет в банке есть. Да вы состоятельная женщина, Мария Гавриловна. Не думаю. Больших денег у меня нет. Думать вы можете все, что угодно. Но имущество, в случае развода, вам придется делить с супругом. Как же так? Через суд, Мария Гавриловна. Через суд. Маша поморщилась. Она стеснялась своего отчества, а статьи в журнале подписывала псевдонимом. Мария Откровенная. К ней уже пришла журналистская известность. И она полагала, что и благодаря звучному псевдониму тоже. Поэтому Гавриловна осталась в прошлом. «Но мы с мужем давно не живем вместе», – заволновалась она после слов адвоката. «То есть вообще никогда не жили. А как же ребенок? Ребенок, он...» Маша хотела сказать «от другого мужчины», но запнулась. «Зачем такие подробности? Муж не платит мне алименты и никогда не платил». «Как же так?» – удивился адвокат. «Вам надо его найти и через суд заставить платить». «Я как-нибудь сама справлюсь. Все это я говорю к тому, что муж в моей жизни, то есть в нашей с Соней, никак не участвует. Он с нами не живет. Боюсь, он даже не знает о Сонином существовании». Она слегка зарумянилась. Эта милая привычка краснеть у Маши осталась и после стольких лет жизни в столице. «А он у вас прописан?» «Разумеется, нет». «Это хорошо. Значит, квартира останется за вами. Но, Мария Гавриловна, для того, чтобы развестись, вам надо прийти в суд. И вашему супругу тоже. Вдруг он имеет к вам материальные претензии». «Какие еще претензии? Квартира моя, машина моя, деньги мои и дочь моя. Я все понимаю, но закон есть закон. Он, разумеется, на вашей стороне, но должен состояться суд, который и решит, что кому будет принадлежать после вашего развода. Вам необходимо собрать документы, справки о том, что муж у вас не прописан, за квартиру не платил, алименты не переводил. Я даже не знаю, жив ли он. Мы не виделись несколько лет. Вам надо с ним встретиться, выяснить, какие у него намерения. Ведь по закону он ваш муж. У вас есть совместно нажитая собственность и ребенок. Найдите супруга, и все будет просто». «Да где же я его найду?» «Вы все поняли, Мария Гавриловна?» «Разумеется. Найдете мужа, приходите ко мне. Я помогу вам составить иск». Это было 2 года назад. Она хотела последовать совету адвоката, но закрутилась, ведь у работающей матери, которая в одиночку растит ребенка, дел хватает, а вот времени не хватает катастрофически. В конце концов она успокоилась. А чем, собственно, ей мешает Жора Бурмин? Тем, что он есть в ее паспорте. Кстати, паспорт Маша вскоре после разговора с адвокатом поменяла. Она так срослась со своим псевдонимом, что решила стать Марией Откровенной, по-настоящему. Это продолжало приносить ей удачу. А по отношению к Жоре Бурмину никаких обязательств у Маши не было. Она начала писать книгу. Ей хотелось стать писательницей. и она уже представляла и обложку, и фамилию на ней. Мария Откровенная. Это должно пойти. Иногда, правда, ей в голову приходила мысль, а почему Жора сам ее не ищет, чтобы развестись? Может, его и впрямь и в живых больше нет? По-хорошему, надо бы навести справки. И даже понятно, через кого. Ее странная дружба с Михаилом Алексеевичем, с Мишей, продолжалась. Странная, потому что он своих чувств не скрывал. Регулярно, раз в год, Маша получала от него предложение руки и сердца. Отказывала. И они отмечали это в ресторане. За 7 лет Миша тоже сделал карьеру. Теперь рулил всем РУВД, где когда-то начинал простым опером. На земле, как они говорят. Он говорил, что обязан своей карьерой именно Маше. «У меня ведь нет семьи, но есть любимая женщина, которой надо соответствовать». Услышала она как-то за ужином в честь очередного своего отказа. «Ты растешь, и я расту, не отвлекаясь на жену и детей. И верю, что когда-нибудь услышу от тебя другой ответ. Вот за это и выпьем». Маша улыбнулась и подняла свой бокал. «Как странно все это. Они пьют за отказ. И ничуть не смущаются, и не грустят. В какой же раз? В 5-й? В 6-й? Как быстро летит время!» Теперь Михаил Алексеевич – видный мужчина лет 40, чисто выбритый, одетый в хороший костюм, и сигареты, которые он курит, дорогие. От него приятно пахнет одеколоном, запах которого одобрила Маша, и говорит он значимо, весомо, как человек, от которого многое зависит и чье мнение ценят. Искушенные подруги говорили Маше, что это выгодная партия. Мужчина при должности, воинском звании и собственной квартире, практически без вредных привычек. И не старый еще, в самом соку. Чего, мол, ждешь? Лови удачу за хвост. Маша с этим не спорила. Что держит такого завидного жениха возле нее, она убей не понимала и не раз предлагала Мише. «Давай я познакомлю тебя с одной из моих подруг. Ты нравишься им всем, а мне нравишься ты». И он смотрел на нее тем по-собачьи преданным взглядом, который ее пугал и который она терпеть не могла, потому что чувствовала за собой долг. Но Мишу она почему-то не прогоняла. Приходил – впускала, разрешала играть с Соней, дарить ей подарки и сама принимала букеты и французские духи. Поэтому нельзя сказать, что теперь у Маши не было мужчины. Чисто формально он был. А захотела бы, был бы и по-настоящему. Просто это было не то. Не любовь одним словом. Никто не может толком объяснить, зачем это надо женщине и что она подразумевает под словом «любовь». Беспокойные ночи, тревожное ожидание звонка, ужины при свечах или, может быть, постель. После всех волнений и ожиданий получить разрядку, словно бы поставить точку. Нет, не точку, а скорее запятую. И через полуопущенные веки тайно следить за лицом лежащего рядом мужчины. Он-то что? Он после этого как? Позвонит, не позвонит, останется или... В общем, всего этого у Маши не было. Любви как таковой не было. Но было предчувствие любви. Такое тоже бывает. Из-за этого женщина часто ошибается и цепляется изо всех сил не за того мужчину. А он вовсе не любовь, он случайность. Просто надо было еще немного подождать. Так вот, Миша бы ей помог. Он охотно взялся бы за поиски Жоры Бурмина, если бы Маша, начальника РУВД, об этом попросила. Если бы она сказала, что хочет развестись. Но именно Миша был одной из причин, по которой она хотела бы оставить штамп о заключении брака с Бурминым в паспорте. Можно, конечно, жить в гражданском браке, просто съехаться. Но Миша, Михаил Алексеевич, не такой человек. Подачек ему не надо. Как, однако, обманчиво первое впечатление. Маша уже не раз в этом убеждалась. Иной раз думаешь, глядя на человека, ну и сноб, индюк надутый. А он просто застенчивый и потому говорит такие вещи, которых сам же мысленно ужасается. Сделав соответствующие выводы, с людьми, у которых Маше поручали брать интервью, она встречалась 2 раза. Второй раз уже с готовым материалом на руках, чтобы снять вопросы и сделать необходимые поправки в тексте. А на самом деле, после этой второй встречи, она иной раз переписывала статью заново. Потому что видела перед собой совершенно другого человека. более раскованного, ведь работа уже позади, и напротив селебритис сидит уже не чужак, а человек, которого с полным правом можно отнести к разряду хороших знакомых, с которым хорошо поработали. А главное, у него на руках уже нет диктофона, и впечатление о герое статьи меняется. Мишу, Михаила Алексеевича, Маша тоже поначалу приняла за негодяя и хама. Думала, что он ее домогается, а оказалась любовь. Миша – это была находка, такая же, как и Надя. И эти двое друг с другом прекрасно ладили. Иной раз Маша соединяла их взглядом и думала, а почему бы и нет? Если бы Надя не была так строга, если бы Миша не был так влюблен, если бы... Ах, как бы все чудно устроилось! Но нет, не устраивалось. Эти двое были просто друзьями. Вот букет. Я вытерла стебли полотенцем, чтобы вода не капала. Надя стояла в дверях гостиной с букетом роз. «Ну, как я?» – по-взрослому спросила Соня. «Супер!» – женщины переглянулись. «Ваш выход, барышня!» – улыбнулась Маша и открыла входную дверь. «Первый раз в первый класс!» – Надя тихонько вздохнула. Погода сегодня была пасмурная, но дождь, слава богу, затаился в густых тучах и пока выжидал. Школа была всего в двух шагах от дома, чему Маша несказанно обрадовалась. Она заметно волновалась, Надя тоже. Видеокамера в руках у Маши слегка подрагивала. Снимали все – детей, учителей, школьные коридоры, классы. Хорошенькое личико Сони было сегодня такое серьезное, хотя ревнивые взгляды на своих ровесниц она тайком все же бросала. Маленькая женщина, будущая разбивательница сердец. Маша улыбалась. Все у нее хорошо. У ее замечательной дочки. Они с Надей постарались. «Отцу будешь звонить?» – тихо спросила Надя. «Не знаю. А надо ему это?» «Не знаю». И все-таки она позвонила. Володя теперь жил неподалеку от тестя банкира на Рублевке, как он сам обмолвился в одном из редких разговоров с Машей по телефону. И все у него было замечательно. Так что лучше, казалось, и быть не может. Бизнес развивался, дочери, рожденные в законном браке, учились, одна за границей, другая в Москве, в элитной школе, жена блистала на светских раутах, тесть владел крупным банком. «Привет!» – глупо сказала она в телефонную трубку, услышав его деловое «слушаю», и от чего-то разволновалась. «Здравствуй!» – в его голосе было напряжение. Маша невольно вздохнула. Столько лет прошло, и она, кажется, никогда ни о чем не просила, а он все равно считает ее вымогательницей, дрянью и откровенно побаивается. «Я звоню из школы», — сказала она. «Соня пошла в первый класс». «А-а-а», — протянул он и натянуто сказал. «Я рад. А как у тебя?» «Все нормально. Извини, я занят. У меня совещание», — торопливо сказал Владимир Васильевич. «Я поняла. Что ж, до свидания. Всего хорошего. Отбой». И зачем только она ему позвонила? «И как?» – спросила Надя. «Впрочем, я все вижу по твоему лицу». «Никак. Но не нужны мы ему. Просто не нужны». «Я удивляюсь твоему упрямству. Это же было понятно с самого начала. А вдруг Соня спросит о папе? Ты посмотри, Надя, посмотри, сколько здесь мужчин. Соня обязательно спросит, почему с ней пришли только мы с тобой». «Надо было позвонить Мише. Выдавать за отца чужого мужчину? Какой же он чужой?» – всплеснула руками Надя. «Он же любит тебя. Любовь ко мне – это еще не повод быть Сониным папой». «Где ты этого нахваталась?» – рассердилась Надя. «Тоже мне разочарованная жизнью женщина. У тебя сегодня такое счастье, а ты стоишь с кислым лицом из-за какого-то мужика». При том, что у тебя есть такой замечательный. «Миша придет вечером», – оборвала она хвалебную Надину речь. Она и сама знала, что Миша замечательный. Но не в этом было дело. У него работа. «Ради тебя и Сони он бы отпросился». «Отпросился», – рассмеялась она. «Он сам начальник». «Ох, я так переживаю». «Успокойся, Соня умная девочка, не по годам, все будет хорошо. Ты повторяешь это как заклинание. А как иначе тебя успокоить? У меня такое чувство, будто что-то должно случиться. Маша нацелила видеокамеру на первую Сонину учительницу. Кадры для семейного архива. Почему же непременно плохое? А что хорошего может со мной случиться? Да ты пессимистка, покачала головой Надя. Подумай, какой день сегодня. Наша Соня пошла в первый класс. Уверена, она будет отличницей. Она вертушка, на месте не усидит. Да хватит тебе причитать. Надя рассердилась всерьез. Ты словно ищешь повод, чтобы расстроиться. А ну прекрати. Понаставила себе заборов. Живи и радуйся. Другим гораздо хуже, чем тебе. Помни об этом. Маша вздохнула. Сердце ныло. Может, виной всему дождь? С утра собирался. И вот вам, пожалуйста. Возвращаться придется, прикрывшись зонтами. И все равно. Сегодня у нее праздник. У нее, у Нади, у Сони. Они пошли в первый класс. Они выросли. Предчувствие Машу не обмануло. На следующий день шеф-редактор Лариса, дородная властная дама, вызвала журналистку откровенную к себе в кабинет и начала разговор издалека, словно готовя к худшему. «Как там Соня? Понравилась тебе ее первая учительница? Главное, чтобы она Соне понравилась. Как она? Молодая, старая? В возрасте? Лет 40?» Лариса рассмеялась. «Вот спасибо тебе!» «Ой, извини, я забыла, что тебе 40». «45. Да нормально все. Я в твоем возрасте тоже думала, что 40 лет – это кошмар. Конец жизни. Все 40-летние женщины казались мне старухами. А сейчас, я думаю, вся жизнь впереди. До пенсии еще пахать и пахать. Ты вот что». «Перейдем к делу», – догадалась Маша и напряглась. «Надо взять интервью». «У кого?» «У Ильи Богатырева. Если ты не в курсе, это известный актер». «Нет, почему я?» «Потому что ты лучше всех справишься. Это должно быть развернутое интервью. Подробное, интересное. Фото Богатырева будет на обложке ноябрьского номера». «Это с какой стати?» «На экран выходит фильм, где в главной роли Богатырев. Это будет хит сезона. Он же сериальный актер». «Вырос до полного метра, как видишь. У нас уже был репортаж со съемок. Теперь надо осветить премьеру. Бюджет картины солидный. Режиссер маститый. Да и Богатырев красавец», – с чувством сказала Лариса. «Секс-символ», – с иронией заметила Маша. «А что, разве не так? Ты же знаешь, я терпеть не могу этих накачанных молодчиков со смазливыми физиономиями. У него же мозги с грецкий орех. Зато бицепсы с кокосовый. Небось, фильм-боевик? А ты что хотела? Чтобы он со своими кокосами снялся в мелодраме? С какими такими кокосами?» – прищурилась Маша. «Не говори пошлостей!» – хихикнула шеф-редактор. «Ты радоваться должна. Познакомишься с таким известным человеком. Он не человек, а жеребец. Да по нему полстраны умирает, а может и больше, если учесть, что у нас женщин гораздо больше, чем мужчин, согласно статистике. А почему ты сама не возьмешь у него интервью? Понимаешь, надо написать так, чтобы читатели, не только женщины, но и мужчины, почувствовали к Богатыреву симпатию, чтобы у них в душе возникло хорошее, светлое чувство, и чтобы киноактер казался человеком неглупым. Ты много от меня хочешь. Хорошее светлое чувство не может возникнуть при виде Ильи Богатырева. Сексуальное влечение – это может быть и хорошее чувство, во всяком случае нужное, но уж никак не светлое. И умными его роли тоже не назовешь. Маша, не капризничай. У тебя хороший слог. Ты умеешь писать так, что сердце замирает. Напиши о его тяжелом детстве, о юности, о первой любви. Кстати, он не женат. Спроси, почему? Какую женщину он хочет видеть рядом с собой? Ты должна нарисовать портрет среднестатистической русской барышни. Никак не модели с ногами от ушей. А может сдаться и женщины с ребенком, невзирая на то, что скажет сам Богатырев. Чтобы каждая наша читательница могла примерить роль его спутницы на себя. И Лариса сделала многозначительную паузу. И побежать в кинотеатр смотреть фильм. Именно. И на нашу электронную почту посыпались бы письма. Сам верховный бог СМИ. Это рейтинг, милая. Кровожадный и беспощадный. Придется принести ему в жертву тебя. Твои светлые чувства. Ехидно сказала Лариса. Ты ставишь передо мной трудную задачу. Я уверена, что ты с ней справишься. Официальным тоном заявила шеф-редактор. «Все, иди работай. Вот тебе номер мобильного телефона Ильи Богатырева». Она положила листок с рядком цифр на стол перед Машей. «Агент знаменитого актера уже связался с нами, потом со своим клиентом. В общем, Богатырев в курсе, что ему сегодня позвонит замечательный журналист Мария Откровенная и спросит разрешения взять у его светлости интервью в любое удобное для него время». «Фу ты, какая цаца!» «А ты думала, он звезда! Как же я не люблю свою работу!» – воскликнула она. «Врёшь, любишь!» – ласково сказала Лариса. «Иначе бы я с тобой не возилась. Ну всё, иди!» Маша поняла, что выбора у неё нет. Да, она лукавила, потому что работу свою любила. Ей нравилось знакомиться с людьми, добившимися успеха, особенно с теми, кто, как и она, приехал из российской глубинки, брать у них интервью, а потом откровенно и подробно рассказывать читателям об их кумирах. От журналиста ведь многое зависит. Один и тот же факт биографии можно подать и в белом, и в черном свете, смотря как написать. Разумеется, все звезды хотят быть умными, вызывать симпатию и приумножать тем самым количество своих поклонников. Поэтому и изводят журналистов капризами. Но ведь бывает, что человек, у которого журналист берет интервью, ему самому не симпатичен. Иной раз даже противен. И как тут быть? Как справиться со своими эмоциями? Случай с Богатыревым был тот самый. Маша, как и все, знала о нем немного. Илья Богатырев появился на экранах телевизоров пару лет назад. Возник ниоткуда и сразу же попал в топ. Успех пришел к нему после нашумевшего сериала. Причем это был незапланированный успех. Рядовой проект, малобюджетный. Но сериал вдруг полюбился зрителям, как говорится. Пошли письма и сценарий срочно расписали. В этом успехе была немалая заслуга Ильи Богатырева. Актер тут же появился на журнальных обложках и в светской хронике. О его личной жизни ничего практически не было известно. Лишь короткое «не женат, детей нет». Это был актер, о котором Маше хотелось писать меньше всего. Во-первых, она не любила сериалы, за редким исключением. Во-вторых, ей не нравился жанр, в котором преуспел Илья Богатырев. Он снимался в жестких детективах, в боевиках с огромным количеством трупов, морем кровища, горящими машинами, бесконечными погонями, взрывающимися домами, и по ходу действия все время бегал, стрелял, дрался, демонстрируя превосходную физическую форму. Смотреть это было невыносимо и даже стыдно. От примитивных диалогов у Маши скулы сводило. Тем не менее, у красавца Богатырева было огромное количество поклонниц. Он был актером с харизмой, с каким-то особым обволакивающим взглядом, от которого женщины впадали в ступор. При этом отлично сложен, высок ростом, с впечатляющей мускулатурой. Маше даже приятно было на него смотреть, и за это она на себя злилась. На экране кровь, погони, драки, тупые диалоги. Надо переключиться на другой канал немедленно. А в мыслях? Ну еще минуточку, еще минутку. Потому что в кадре он, Илья Богатырев, мужчина с внушительными бицепсами и с не меньшего размера харизмой. Маша была уверена, что у него огромное количество любовниц. Хотя Богатырев об этом не распространялся. Он вообще был закрытый, несмотря на славу, и не любитель давать развернутые интервью. Может, косноязычен или глуп? Скорее, и то, и другое. Маше не хотелось с ним встречаться. И из-за его обволакивающего взгляда, и из-за этих треклятых бицепсов. И просто потому, что она женщина. А этот ни одной юбки не пропустит. Сразу видно. Маша разволновалась, потом распсиховалась. Листок с мобильным телефоном актера лежал перед ней весь день на рабочем столе. Она то и дело натыкалась на него взглядом, но все никак не могла заставить себя набрать номер. Пыталась писать, потом читать готовый текст на предмет правки, но все валилось из рук. Она не могла работать и не могла снять камень с души, связаться с Ильей Богатыревым. Такого с ней еще никогда не бывало. И только уже собравшись уходить с работы, она решилась. Телефон долго не брали. Наконец Маша услышала. «Алло, кто звонит?» Мужской голос был приятный, низкий, с хрипотцой. На заднем плане явственно слышались звуки музыки, звон бокалов, женский смех. «Я так и думала. Это Мария Откровенная, журналистка. Мне дали ваш телефон в редакции и сказали, что ваш агент в курсе». «Какая газета? Да тихо вы там!» «Я не из газеты, а из журнала. Вряд ли вы его читаете, но...» «Это уж точно!» – хохотнул он. «Женские журналы – это что-то!» «У нас глянцевый журнал, но не только женский. Мы рассказываем истории о знаменитых людях». Она начала на себя злиться. «Что за тон? На паперти с протянутой рукой. Кому это больше нужно? Ему или ей?» «Да ну! Как ты сказала твоя фамилия?» «Да он пьян!» «Мария Откровенная. Это что-то с чем-то. По паспорту Откровенная или по жизни?» «По паспорту. А вот еще хорошая фамилия. Голая. Или даю всем. Дарю». «Да иди ты. Я провалю задание». Она уже хотела бросить трубку. «Эй, девушка, я же пошутил. Я могу позвонить завтра. Ты брюнетка или блондинка? Сколько тебе лет? А хочешь, приезжай к нам, у нас тут весело. Я тебе дам все, что ты хочешь. В смысле интервью», — глумился Богатырев. «По-моему, вы выпили». «Кто я? Да я как стекло». «Как-как?» — Маша напряглась. «Что-то знакомое. Где я могла это слышать?» «Чтобы мне напиться, это надо ведро. Ты не думай, у нас сегодня был последний съемочный день. Вот мы и...» «Я поняла, я перезвоню завтра». «Давай лучше встретимся. Завтра, а? А у вас есть время?» «Вообще-то, я очень востребованный актер», – важно сказал он. «Предложений у меня хоть отбавляй». Ему велели изображать занятость. Должно быть его агент. «Но я решил немного отдохнуть. Недельки две. Поэтому время есть». «Вы куда-нибудь уезжаете?» «Кто? Я?» «Илья, хватит трепаться», – услышала Маша женский голос. «Погоди, пресса!» – отмахнулся Богатырев и в трубку. «Это я не тебе. Завтра в Доме кино, в кафе на втором этаже. Знаешь такое?» «Да, я там бываю. Тогда договорились. Во сколько?» «Давай в 5, а?» «Хорошо, завтра в 5 в Доме кино». Дав отбой, она вздохнула с облегчением. «Так и есть. Рестораны, женщины и прочие атрибуты гламурной жизни востребованного актера. Сейчас на таких, как Богатырев, большой спрос. На красивых, наглых, с харизмой. В стране снимается немыслимое количество сериалов. Без работы Илья Богатырев не останется, по крайней мере, в ближайшее время». Она чего-то затосковала. Как же не хочется идти на эту встречу. Но не хочется, и все тут. Она провалит задание. Это интервью написать невозможно. Просто невозможно.